Шмель. Хвоста не было. Саша специально запутал след. Сначала пересадками в метро, а и позже, пересев с областного автобуса на электричку и обратно. Он продумал маршрут так, чтобы нигде не пришлось показывать паспорта. Вполне реально, если приложить немного ума и времени. В соседней комнате, скованные наручниками, сидели на полу 10 человек из отряда «Молчуна», а рядом тихо спорили его друзья. «Вовчик, неужели не было способа решить это все мирным путем? Ты понимаешь, что ты теперь гребаный террорист? Вот как все это разрулить?» «Бык, у меня был еще один вариант — пустить себе пулю в башку». «Да почему сразу пулю? Вы всех при задержании расстреливаете? Не верю». «Не всех, только тех, кого скажут. И на тебя была конкретная установка. Ты бы не пережил этот штурм». «Зачем? Я понимаю, что многим могу мешать, но у меня нет проблем ни с законом, ни с верхушкой. Ты знаешь, как вы выбираете, кого казнить?» «Думаю, полковник в курсе. Расспрошу его». Он взял плоскогубцы с подоконника. Холодный блеск в глазах Молчуна говорил о том, что он настроен решительно, но удовольствия от этого явно не испытывал. «Плоскогубцы? Ты его пытать, что ли, собрался?» «А у тебя где-то припрятан детектор лжи?» «Пытки! Как тебе вообще такое в голову пришло? Я имею в виду, действительно сможешь всерьез пытать человека?» «Если тебе так легче, я не в восторге от этого дерьма. Ну кто-то же должен, а я уже запачкался. Если нас поймают, до суда вряд ли дотяну. Стрелял в своих, да и знаю слишком много». Молчун прав. Кто-то должен это сделать. Или нужно просто всех отпустить и сдаться. Но они хотели убить быка. Этот ссор из избы точно никто не захочет выносить. Молчун ошибается лишь в одном. Теперь не только он до суда не доживет. За годы службы они уже попадали вместе в переплеты, от всяких мелочей до серьезных драк и поножовщины. Шмель невольно сравнил эту сегодняшнюю ситуацию с тем самым первым столкновением их троих с остальным миром. Какой ерундой это казалось сейчас. Но он точно помнил, что тогда волновался гораздо сильнее. А сейчас будто он кино смотрит, и это все не с ним происходит. «Сломалась моя переживалка. К лучшему ли, к худшему? Что ж теперь сделаешь?» 1990 год. «Привет, Коля!» — весело крикнул Саша через всю площадку. «Привет!» — Коля со своим автоматом замахал рукой и побежал в их сторону. Володя, как всегда, молча протянул руку для приветствия. Папа научил его, что так заведено среди мужчин, и остальные ребята быстро переняли у него эту привычку. «Смотри, сопля, а уже за руку здоровается!» Громко и с усмешкой сказал какой-то парень с большой головой и копной неаккуратных и растопыренных черных волос. С ним было еще три пацана, поменьше, но все были старше их. «Ребят, а вы кто такие?» — доброжелательно, просто и открыто спросил Саша. «Я Витя, это Антон, Пашка и Кирилл», — с высокомерным видом ответил большеголовый. «А я Сашка, а это Володя и Коля», — все так же доброжелательно ответил Саша. «Дай сюда автомат посмотреть», — по-хозяйски ответил Витя. Коля инстинктивно прижал автомат к себе. «Смотрите, не дает! Вожжит! И джинсы у него жидовские, посмотрите! Точно, еврей!» «Жид, жид, жид!» — подхватила вся его компания. «Убегаем!» — шепнул Сашка на ухо Коле. Разворачиваясь, он потянул за собой и Володю. Они бежали через площадку, а вслед им неслись крики старшей компании. Добежав до подъезда, они остановились. Коля уже едва сдерживал рыдания. «И ничего, ты не жид, они старше, а то бы мы им показали!» — с досадой сказал Саша. Через дорогу между двух пятиэтажек от противоположного подъезда к ним шел какой-то парень, старше их. Ребята внутренне напряглись. «Что, с Витей встретились?» — спокойно сказал парень. Ребята молча и настороженно смотрели на него. «Да, вы не бойтесь, я обзываться не буду». «Мы не боимся», — сурово глядя из-под лобья, ответил Володя. «Это хорошо, что вы не дали ему автомат. Он бы его выкинул куда-нибудь. Или разломал, или еще чего-нибудь». «Так разве можно?» — спросил Саша. «Нельзя. Но Витёк, он просто...» Парень ближе придвинулся к ребятам с заговорческим видом. «Он козел, шепотом сказал парень. Все четверо засмеялись взахлёб. «Как тебя зовут?» — спросил Саша. «Меня Алексеем», — ответил парень. «Я и родителей ваших знаю. А у тебя папа на Черной Волге ездит», — обратился Алексей к Коле. «Да». «Я после школы здесь всегда гуляю. Давайте вместе гулять. Одному скучно. Витёк меня боится. Вас вместе со мной не тронет. Во что вы играете? В войнушку? Давайте играть, как будто я Рэмбо». Молчун. С плоскогубцев уже капало. Вырывать ногти — неприятная работа. Ничего хуже он еще не делал. Полковник облегчил ее, наотрез отказавшись говорить. Начни, полковник, сразу врать, и молчуну было бы гораздо сложнее заставить себя делать то, что он сейчас делает. «Чем дольше я живу, тем ниже опускаюсь». Сейчас же полковник пел соловьем. «Кто отдавал тебе приказ казнить Дорохова?» «Банкир! Входит в правление одного из банков Большой Тройки!» Полковник замолчал. «Неправильно. И долго. Мне нужна конкретика. ФИО, адрес». Молчун потянул за ноготь мизинца. Тот стал медленно отгибаться вверх. Человек закричал. «Это Синицын! Лев Иванович! Живет в поселке Рождественно, дом 58! Хватит! Я все расскажу! Все!» Полковника хватило на 2 часа. Веснин уже сам был готов сломаться. Он не садист, и проявлять твердость становилось все труднее. Почему никто из них не придумал ничего лучше? Неужели выход только такой? Когда-то молчун убивал на войне. Позже, в мирное время, теперь дошел до пыток. Раньше Володя думал, что все могло пойти по-другому. Стоило только выбрать другое занятие. А сейчас был уверен, проблемы найдут его везде, и все пойдет так же, по спирали вниз. Кто-то, как бык, создан для удовольствий, но это не его случай. Он рожден для грязной работы. 1990 год. Лето заканчивалось. Их команда встречалась и играла каждый день, то в войнушку, то в Царя горы, то просто обсуждая что-то. Алексей любил пересказывать ребятам всякие боевики и фильмы ужасов, а ребята любили его слушать. Иногда он учил их драться, часть приемов он видел в кино, а часть узнал в секции самбо, в которую ходил 4 месяца, пока маме не надоело его туда возить. Но сегодня они не пошли гулять. Коля пригласил всех троих на свой день рождения. Володя стоял на пороге и смотрел на просторный светлый коридор. Он никогда не видел таких коридоров. Новый шкаф, не обычный, как у всех, а какой-то красивый. Новый светильник на потолке, новая необычная вешалка. «Володя, проходи, вот тебе тапочки», — сказала мама Коле. Володя прекратил смотреть вокруг, снял ботинки и прошел в комнату, в которой тоже все было новое и красивое. Особенно ему нравились новый телевизор, Sony и видеомагнитофон под ним. В середине комнаты стоял круглый стол, заставленный тарелками на 6 и всякими вкусностями. Большинство из них Володя никогда не видел. Там были зеленые макароны с каким-то соусом, бутерброды с икрой, салаты. Все было необычное. Даже знакомый оливье, который Володя попробовал на Новый год и на день рождения папы, стоял в такой странной вазе, что Володя не сразу узнал его. Все ребята стояли около стола и осматривались, когда в комнату вошел папа Коли. «Мужчины, здравствуйте. Меня зовут Сергей Алексеевич». Папа Коли по очереди пожал руку каждому из них, спрашивая, кого как зовут. Алексею он как будто жал руку чуть дольше других. После этого все сели за стол, и мама принялась их угощать. «Алексей, а ты уже в школу ходишь?» — спросил Сергей Алексеевич. «Да, вот скоро во 2 класс пойду». «И что, во дворе больше нет твоих ровесников?» «Только Витёк». «Что за Витёк?» «Ну, просто Витёк». «Так не бывает, что просто. Про всех можно что-нибудь сказать. То, что его от других отличает. Ну, он... В общем, мы с ним не дружим. Он плохой. Почему плохой? Как ты это решил? Ну, он вредный и жадный, и любит все чужое портить. А еще говорят, что он курит. Ты знаешь ребят из соседних дворов? Конечно. Все почти в нашу школу ходят. Там есть еще такие, как Витек. Ну, есть, конечно, там разные есть. Смотри, ты всех их знаешь, и ты старший в вашей команде. Не связывайтесь там со всякими дураками. Если что, обращайся. А теперь предлагаю посмотреть новый фильм «Рокки». Все с головой ушли в просмотр фильма. А Володя мечтал, что обязательно пойдет на бокс, как только подрастет. Ему пока было непонятно, почему у Коли дома все такое новое и классное, а у него все наоборот. Но он решил, что обязательно спросит об этом родителей, когда вернется домой. Пару дней назад, когда они играли в войну, Володе пришлось прятаться в кустах возле лавочки, и он случайно подслушал разговор соседских теток. «Маринк, у новых соседей-то пацаненок быстро с местными спелся. Дети же, маленькие еще, подожди лет пять, вообще здороваться перестанут. Это точно, богатенький подрастет, поймет, что они ему не ровня. Эти тоже завидовать станут, тут и дружбе конец. Богатство-то не спрячешь от них, иначе зачем оно нужно-то? Каждый своей дорожкой пойдет, а дорожки у них у всех родителями проторенные».